Я считаю, что только однажды мне действительно удалось раскрыть преступление раньше своего легендарного друга Шерлока Холмса. Я сказал «считаю», потому что память моя теперь на девятом десятке уже не держит всех деталей. Может, были и другие случаи, но я их не упомню. Вряд ли я когда-нибудь смогу забыть именно это дело, как бы ни путались сейчас мои воспоминания. И полагаю, настало время изложить его на бумаге, пока Господь не остановил мое перо навеки. Холмсу теперь не будет нанесено ни малейшего ущерба, он уже 40 лет как в могиле. Думаю, этого достаточно, чтобы не замалчивать даже случившееся. Даже Лестрейд, который время от времени прибегал к услугам Холмса, но все же недолюбливал его, никогда не высказывался о деле лорда Халла, да и не мог этого сделать, учитывая некоторые обстоятельства. Даже будь обстоятельства иными, он вряд ли бы распустил язык по этому поводу. Они с Холмсом подкармливали друг друга, и я уверен, что Холмс, возможно, питал скрытую неприязнь к этому фараону, хотя никогда не сознался бы в столь низком чувстве. Зато Лестрейд испытывал своего рода уважение к моему другу. Стоял дождливый, скучный день. Часы только что отбили половину второго. Холмс сидел у окна со скрипкой в руках, но не играл, а молча рассматривал мокрую улицу. Бывали времена, особенно после того, как Холмс перестал принимать кокаин, когда он становился мрачным, даже угрюмым, если небо неделями бывало неизменно серым. Особенное разочарование он испытывал в этот день, потому что барометр поднимался с прошлого вечера, и он предсказывал, что небо очистится самое позднее, к 10 утра. Вместо этого туман, висевший в воздухе при моем пробуждении, сгустился, разразившись проливным дождем. А если что-то злило Холмса сильнее, чем затяжная погода, так это собственные ошибки. Вдруг он выпрямился, провел пальцем по скрипичной струне и саркастически усмехнулся. «Ватсон, полюбуйтесь, вы когда-нибудь видели такую мокрую гончую собаку?» Это был Лестрейд. Разумеется, он сидел в открытых мокрых дрожках, и его лицо с близко поставленными колючими любопытными глазками также было мокрым от дождя. Но не успели дрожки остановиться, как он выскочил, сунул вознице монетку и побежал к дому 221B по Бейкер-стрит. Он так мчался, что я испугался, как бы он не протаранил нашу дверь. Я услышал, как миссис Хадсон отчитывает его за то, что в таком состоянии он обязательно испортит дорожки и у входа, и наверху. И тогда Холмс, который при желании мог выставить Лестрейда последним идиотом, бросился к двери и возвал. «Впустите его, миссис Хадсон. Я подложу газету ему под сапоги, если он задержится надолго. Но мне почему-то кажется... Да, я считаю, что...» Затем Лестрейд взлетел по лестнице, а миссис Хадсон продолжала увещевать его вдогонку. Он разрумянился, глаза у него сверкали, а зубы, пожелтевшие явно от табака, ощерились волчьим оскалом. «Инспектор Лестрейд!» — весело закричал Холмс. «Что привело вас в такую...» Продолжить ему не удалось. Запыхавшись от бега, Лестрейд начал.